мою сторону, что наблюдается развитие быстротечное. В музыке еще по вечерам попробуй просидеть каждый день, жертвуя общениями и встречами. Я далеко не болтливый, скрытый в себе не милый, и тем более я красноречив, не обладая, как многие. И одна мелочь меня вгоняет в жуткий страх, что конечно является безобидным. Пускай корни в далекое детство, но ты уже не объяснишь это испуганному мелкому, что живет во мне, где крест. Там он сидит один вдали от всех, занимая себя бесконечным делом. Он не одинок, с ним то, чего боятся все, и ему не скучно искренне душой и телом. Он никогда не отвечал другим злом на зло, а лишь равнодушно все терпел, прощая все обиды, это был удел его. На все крики, упреки отца и нотации младшего братца, на всю презрительность общества приходилось не раз натыкаться, спотыкаясь на каждом шагу, пропадая в себе очень часто. Он давно бы ушел ко дну, но что-то не давало, заставляя подниматься. В этом мире каждому свое. Если плохо все, не спеши судить ее. Дабы то, что ты должен в итоге пройти, это ключ к тому, к чему ты хочешь прийти. На этом все. Настало время нам прощаться до следующего релиза и демонстрации нового альбома в каком-то энном году. До встречи, я скоро снова к вам приду.